Глава 41. Ворота были разбиты. Кое-где на мраморе я заметил подсохшую кровь, не на стенах, а ближе к дому. Двери тоже кто-то выбил, внутри и вовсе царил полный разгром. Все записи из кабинета Реннарта, все его принадлежности, устройства и вообще все маломальски ценное исчезло. Хотелось бы сказать, что из этого я сделал логичный вывод. Ученого не убили, а угнали в рабство. Но это было бы враньем. Вывод сделал Николай, а мы с Равеной просто одурели от увиденного. Я, потому что впервые столкнулся с подобным и ничего такого не ожидал, а Равена, ну понятно. Она даже собралась немедленно отправиться в Лина с самыми кровожадными целями, и тогда Николай взял дело в свои руки. Первым делом он заставил ее сесть на чудом уцелевшую кровать в комнате, где меня пыталась соблазнить Оула, и в приказном тоне велел ждать и слушать. Затем очень кратко, емко и даже без мата Николай рассказал, что будет, если мы сейчас рванем, не зная куда и не зная зачем, а я все перевел, попутно переосмысливая. Равену проняло. В ее случае холодная логика подействовала куда лучше холодного душа. Увидев это, Николай перешел к следующей фазе. «Кто мог это сделать?» — спросил он. «Кроме людей из Лина и Экта». Я переадресовал вопрос Равене, и она крепко задумалась. Потом сказала. «Наверное, никто. Мать оставила вокруг магические ловушки, и мы постоянно их обновляли. Рядом есть еще хутора, но там живет не больше десятка человек. Даже с колдуном они не смогли бы. Остаются только Лина или Экта. Скорее всего, Лина. Там знают отца и его способности». «Мотив?» «Гаситель магии». На этот раз она не раздумывала. «Кто-то донес им, и все». Николай согласился с этим, но сказал, что все, скорее всего, несколько сложнее. Узнать о моем даре они могли только от шпионов Фарта, а раз так, то знают и об исходе. И, судя по всему, не собираются оставаться в стороне. Оно и логично. Если Фарта свалит куда подальше, крепость останется пустой, а значит, открытой для экромов, и первая же стая проникнет за перевал в полном составе, после чего обрушится на западные селения, причем в первую очередь на Лина. А это вам не десяток тварей, прошедших по тропинкам на северном побережье. Вот только чего они хотят добиться таким перформансом? «Влияние», — сказал Николай. «Сейчас наше предложение поставит их в положение беженцев, а вот если у них будешь ты, тогда можно будет и требовать что-то». «Федор Степанович, что у вас?» — крикнул он в окно. «Ща, бождь!» — донеслось с улицы. «Переночуем в доме. Уже темно почти, а здесь всяко лучше, чем под открытым небом». С этим я был согласен. «Ну что, ребятки?» — это вернулся Федор Степанович. «Остаточные следы магии, дня два, не больше. Опалена трава кое-где, мрамор тоже побило немного. Это явно ловушки сработали. Кого-то, судя по всему, перемололо, там в одном месте кровище натекло, как из хряка, но труп забрали. Больше ничего не понял, не следопыт я». «Ложимся спать», — принял решение Николай. «Завтра выдвинемся на Лина». Мы с Равеной устроились в одной комнате, но спать, понятное дело, было невозможно. В этот день я впервые увидел, как Равена плачет. Тихо, едва заметно, но даже в неверном лунном свете на ее лице блестели слезы. Так мы и лежали. Я обнимал подругу, гладил по голове, шептал что-то успокаивающее, а сам думал, как мы будем проворачивать операцию по спасению и будет ли кого спасать вообще. Автоматы давали серьезное преимущество перед топорами и луками, но автоматов два, а луков десятки, если не сотни. В общем, та еще задачка предстоит. Глава 42. Утром преисполнившаяся мрачной решимости Равена занялась делом. Нам троим оставалось только стоять и с глупым видом смотреть, как она рыскает по пространству перед воротами, изучая землю взглядом. Эффективность этого занятия превысила все мои ожидания. Равена сумела найти следы Реннарта, у которого на подошвах имелся особый рисунок, а также Оулы и Фалконы, по шаркающей походке. Получалось, что девушек связали и шли они своим ходом, то есть тяжелых ран не получили. Это ободряло. Далее оказалось, что в налете участвовало не меньше 30 человек, причем 7-8 из них погибло. Часть следов оказалась глубже других, а по форме и расположению получалось, что их обладатели, скорее всего, тащили носилки. Такому отряду почти невозможно передвигаться бесследно, к тому же такой задачи перед ним и не стояло. Ушли они на запад, и туда же направились мы. Единственное, что меня беспокоило во всем этом, помимо судьбы заложников, было отсутствие плана. Но, как оказалось, Николай позаботился и об этом. «Договариваться с ними будет бесполезно», — сказал он, когда я озвучил сомнения насчет плана. «Мы в подчиненном положении, у них на руках серьезный козырь. Они, конечно, не знают о силе нашего оружия, но его еще применить надо правильно, а это проблемка». «Ну а что нам делать-то?» «Да примерно то же, что полиция делает с террористами. Войдем в контакт, улучим момент и расстреляем верхушку. Потом отходим. Главное — выяснить, где держат заложников и обеспечить их безопасность». «А разве у нас не отберут оружие?» «Грамотный террорист именно так и поступит. Очень грамотный отберет вообще все, что сможет. Так что в контакт надо входить, так сказать, официально. Будь дело в знакомом нам мире, можно было бы выдать себя за местных с какого-нибудь хутора, сдать, так сказать, тебя с потрохами, а потом вдруг начать нести демократию. Но у нас этот вариант не годится. Разве что... А спроси-ка свою подругу, кто тут потенциально может нам помочь? Не все же в Лина сволочи?» Вопрос не застал Равену врасплох. «Люди с хуторов», — уверенно ответила она. «Все они живут там, потому что не любят Лина, как мы». «А в самом Лина?» — спросил Федор Степанович. Тут девушка немного задумалась. «Те, кто плохо живет», — наконец ответила она. «Нам не помогут воины, умелые ремесленники, их жены. Все они живут хорошо и идти против своих не захотят. А вот те, кто ниже, могут. Но они слабые, иначе жили бы хорошо». «Железная логика», — подумал я. Николай ее тоже оценил и сказал, что вариант с фальшивой поимкой вполне годится, если привлечь хуторян. На то мы порешили. Хуторов вокруг Лина было не так уж много, от силы 20, если не меньше. Из них более-менее хорошо Равена знала только один, располагавшийся выше по течению, так что нам даже крюк не придется делать. Тем лучше. «Насколько им можно доверять?» — спросил Николай. «Я им верю», — ответила Равена на русском, после чего вынуждена была перейти на родной. Словарного запаса ей не хватало. «Мы мало с ними общались, но иногда помогали друг другу. У них нет причин вредить мне». «Но нет причины помогать, верно?» «Верно», — признала Равена. «Вот что, парень», — сказал Федор Степанович. «Этих ребят, скорее всего, придется стимулировать экономически. Давать взятку, значится. Найдется чем?» «Я готов был спокойно отдать черный Фатракс и даже Эракс со всем остальным, лишь бы все прошло как надо. Так и порешили. Все равно придется обезоружиться, чтобы войти в роль пленников, так что вся наша экипировка, включая харьковский длинный нож Эркин, должна была пойти в оплату». Жаба что-то пыталась квакать из глубин души, но я прекрасно понимал, для чего это нужно, и отдавал все нажитое непосильным трудом без сожаления. «Но совсем без гаджетов тебя оставлять не стоит», — заметил Федор Степанович. «На-ка вот, запихни в карманы, пригодится». Он передал мне две светошумовые гранаты. Эти штуки я видел впервые, но, в общем-то, они мало чем отличались от обычных гранат, муляжи которых я метал в 10 классе на начальной военной подготовке. Черные цилиндрики с перфорацией, ничего особенного. Я сунул их в карманы штанов. Наверняка пригодится, а для местных это не оружие. «Пришли», — указала Равена вперед. Там белели мраморные стены хутора. Заметили нас быстро. Двое крепких парней тренировались в теньке у стены, орудуя учебными копьями. Равена помахала им рукой, на что один из парней помахал в ответ, а другой состроил кислую гримасу. С чего бы это он? «Это Кера», — сказала Равена. «Я сломала ему ногу». «Неплохое начало», — пробурчал я. Парни медленно подошли ближе, по-прежнему держа в руках копья. Тут я заметил, что они совсем не учебные, просто наконечники были замотаны какой-то тряпкой. Кера как раз начал ее разматывать. Недвусмысленный жест, надо сказать. «Чего вам надо?» — спросил второй парень, оставшийся пока безымянным. «Помощи?» — ответила Равена. «Да? С чего бы это ты пришла к нам с такой просьбой? Кера очень любит тебя вспоминать». Мы заплатим. Ракс и Иркин, и еще оружие лучшее от людей Фарта. Кроме того, они уходят. Если поможете нам, уйдете с ними, а не погибнете здесь». Парень задумался. Потом, махнув рукой, пригласил нас внутрь. «Ну, пойдем, обсудим. Не стоять же перед воротами, да?» Глава 43. Веревки врезались в руки, хотя Николай завязал их пиратским узлом. Это такой, который мгновенно развязывается, если потянуть за один из двух концов веревки. Его, естественно, сделали подлиннее, так что я мог без труда ухватиться за него и освободиться. Но для стороннего человека выглядело все более чем натурально. Ларо, брат Кера, самолично проверил путы, после чего сказал: «Я-то думал, вас свяжут кое-как, чтобы, если что... А тут, смотри-ка, все по-настоящему». Согласились они очень быстро. Вид томагавка Эракса и тем более металлического ножа воздействовал на неокрепшие мозги братьев не хуже блеска золота. На хуторе кроме них жило еще двое парней, их отец и мать, полная женщина добродушного вида. Ни одного металлического орудия у них не было, так что вопрос о сделке даже не обсуждался, и в итоге из оружия я сохранил только арбалет. Да и то, наверное, только потому, что предусмотрительно отдал его Николаю. Мы дошли до холма, с которого открывался вид на Лина, после чего, собственно, и оказались связанными. План был таков. Я и Равена играем роль пленников, а Николай, Федор Степанович и четверо братцев — конвоиров. Земляне при этом переоделись в предусмотрительно захваченную местную одежду, сняв даже разгрузки. В боевой готовности остался лишь автомат и несколько магазинов к нему. Нас с Равеной следовало отвезти к местным бонзам, после чего взять дело в свои руки и, освободив заложников, свалить из Лина куда подальше. К моему удивлению, рискованный план не вызвал у парней никакого скепсиса. Кера даже сказал: «В Лина сплошь жердяи, а не воины. Им до людей Фарта, как вокруг острова на карачках. Пободаться, может, придется, но если возьмем в плен кого-нибудь из их главарей, выйдем за ворота, как на прогулке». Именно это, по сути, предполагал сделать и Николай. Стальные мечи землян вызвали живой интерес у братьев, но они в стоимость сделки не входили, и им пришлось довольствоваться жадными взглядами. Если не считать окружавшие город поля, на которых работали местные фермеры, Лина выглядел почти точной копией Унта. Такие же мраморные стены, мраморные башни, а после короткого диалога с часовым — приземистые мраморные дома. Все, блин, из мрамора, даже улицы им вымощены. Я-то думал, это у нас многоэтажки строятся будто одним и тем же архитектором, но тут вообще беда с этим. И заблудиться от того проще, чем в лабиринте Минотавра. А еще тут воняло. В Фарта с канализацией дело было куда лучше, к тому же грязная вода могла спокойно стекать вниз, в долину. Здесь же со стоками имелись проблемы. «Ты, Артем, не знаешь, но за тебя награду объявили», — сказал Лара, когда мы двинулись по главной улице к дому совета. Позади нас почетным конвоем шли четверо стражников. Личный черный фатракс, который никто не имеет права забрать, и четверть года довольства. Еда, мед, вино, все, что захочешь. Не пустить нас не могли, часовой сам по голове заработал бы от главных. «Я больше думаю о том, как мы будем пробираться через ворота», — пробурчал я. «А, откроем, делов-то», — отмахнулся Лара. Все четверо вели себя так же, натуральные сорвиголовы, если не сказать хуже. На Равену они кидали взгляды не менее жадные, чем на клинки землян, на меня, к счастью, даже не смотрели, но куш мы им предложили слишком большой и не только материальный. Наемники, чтоб их. Теперь я понимал, почему на земле их не любили. Прохожие, конечно, тоже пялились на нас, но их было не так уж и много. Большинство, видимо, работали на полях. Так мы и прошли до самого дворца, где нас встретил целый отряд, человек 20 в таких же кожаных куртках, как их почившие коллеги из Унта. Возглавлял их здоровенный лысый мужик с ираксом за поясом. Не надо было обладать запредельным IQ, чтобы распознать в нем командира. «Нотрикс, Лара», — сказал он, когда мы остановились перед крыльцом дома, — «не как гасителя магии поймал». «Так и есть, Дарм», — ответил хуторянин. «Проверь, если хочешь». «А ведь и проверю. Отойди-ка». Дарм достал бамбуковую трубочку, покрытую замысловатыми черными узорами, и направил ее на меня. И раз. И ведь знаю, черт подери, что ничего не произойдет, но все равно коленки трясутся. Это как стоять под дулом пистолета и знать, что у него боёк спилен. Он-то, может, и спилен, но где-то в животе ворочается иллюзорный червячок и точит душу, так что адреналин в кровь аж хлещет. Но, конечно, трубка не сработала. Точнее, она просто загорелась прямо в руках Лысого, так что даром с руганью бросил ее на мраморные ступени и затоптал ботинком. «Ладно, годится», — сказал он. «Заходите». «Ничего особенного», — подумал я, оказавшись внутри. Собственно, в доме не было ни синей, ни коридоров, ни вообще какой-либо планировки. Просто большой круглый зал, очень похожий на аналогичный в Фарта. Два ряда скамей нынче пустых, широкий каменный пояс за ними, видимо, для охраны. Так и оказалось, все 20 человек расположились именно на нем, окружив нас редким кольцом. Я вздохнул, про себя увидев это. 20 человек — это много, как ни крути. Но лица что у Николая, что у Федора Степановича были каменные. «Ну-с», — Дарм уселся на скамью и обвел нас всех взглядом. 6 черных фатраксов и еда на полгода всем, так? И сытное место в совете, когда мы уйдем в другой мир». «Вы правда думаете, что сделаете это без помощи колдунов?» — с легким презрением спросил я. Дарм задумчиво посмотрел на меня. «Оставь дело управления нам», — сказал он. «Твоя задача — выступить предметом торга с Фарта, так же, как близкие твои подруги выступят предметом торга с тобой. Все просто». «Сначала хотелось бы увидеть их, а потом и поговорить можно». «Их уже ведут. Я знал, что ты потребуешь». Он ухмыльнулся. «Слушай сюда. У нас есть два варианта. Первый — ты помогаешь нам добровольно. Тогда все пройдет как надо, и тебе не будет больно. Второй — ты упрямишься, тогда будет больно. Сначала ей, — он указал на Равену, — потом тебе». «Глупо», — высказался я. «Почему же? Все очень разумно. Фарта отсюда сваливает, а мы не хотим подыхать от зубов и кромов. Идти к ним на поклон, тем более, еще неизвестно, что хуже. Но без тебя уйти они не смогут, а значит, мы будем вести нормальный диалог». Ну, как и ожидал Николай. Наиболее логичное и простое объяснение ситуации. Осталось только дождаться Реннарта с сестрами, и можно будет... «Артем!» — это была Оула, вроде целая, если не считать синяков. И Фалкона, и Реннард тоже. Смурные, но живые и почти невредимые. «Спокойно», — сказал я. «Хорошо, Дарм, я согласен сотрудничать». «Ну и отлично», — ответил командир линовцев. «Видишь, все просто». «Есть только одна проблемка», — заметил Лара. «Вон те двое за моей спиной — соплеменники чужинца. Они хотели, чтобы мы помогли освободить пленников». «Вот как?» — вскинул брови Дарм, пока я испытывал когнитивный диссонанс. «Ну тогда вяжите их, чего стоите?» «Ну не козел ли?» — только и подумал я. Мысль эта пролетела в голове как молния, но вообще говоря, это было ожидаемо. Слишком уж меркантильными выглядели хуторяне, и слишком острый зуб Кера отрастил на Равену. «Николай, нас предали!» — крикнул я на русском, одновременно дергая за свободный конец пиратского узла. «Предали? Вот как!» — вздохнул землянин. «Не удивлен». С этими словами он передернул затвор автомата, и, повернувшийся к нему Лара, получил пулю первым. Все смешалось в доме Облонских. Точными короткими очередями Николай вышиб мозги четверым хуторянам, после чего перевел огонь на стоявших выше солдат Лина. Федор Степанович в это время методично убивал конвоиров Реннарта. Сотрудники департамента, оказывается, успели отойти чуть назад и расположиться так, что прямой путь к ним лежал через дурацкие лавочки. Быстро добраться к ним сверху было попросту невозможно. И когда они перенесли огонь на фланги, а солдаты опомнились и бросились в бонзай атаку, оказалось, что добежать до противника не так-то просто. Копий у них не было, копейщиков застрелили первыми, к тому же они стояли внизу. Какой-то умелец швырнул топор, но тот лишь задел рукоятью Николая по плечу, а метатель тут же отправился в Валхаллу. Лишь когда автоматы землян беспомощно защелкали байками, удача склонилась на сторону линовцев, но ненадолго. «Сдохни, тварь!» — занеся топор на Николая, бросился добежавший таки вниз громила. Землянин проворно отскочил в сторону, одновременно хватаясь за торчащую из кобуры рукоять пистолета, а в следующую секунду рыбкой, промелькнувшая через весь зал копье, пробила вражине голову. Наступила короткая тишина, только в ушах звенело от чудовищного грохота земных автоматов. Когда стреляют в кино, оно звучит далеко не так громко, как в реальности, и тем более в закрытом пространстве. Наушники бы не помешали. «Я не знала», — жалобно протянула Равена, выдергивая оружие из башки громилы. «Я думала, они помогут». «Твари!» — простонал Дарм. Он, оказывается, выжил, хоть и получил несколько пуль в торс и ноги. «Артем, скажи, и пусть не переживает», — бросил Николай, обходя ближайших мертвецов. «С каждым могло случиться». «Равена, он говорит, все в порядке», — пробубнил я, перерезая веревки на руках Оулы. «Но лучше бы я этого не делал». Едва девушка ощутила свободу, как вырвала из рук Равены копье и с размаху вонзила его Дарму между ног. Вопль, который он издал, едва не обрушил мраморный свод здания. Оула, не поведя и бровью, выдернула оружие и ударила снова, на этот раз в живот. «Ты что творишь?» — возопил я. «Он нам нужен был!» «Для чего?» — холодно спросила она, игнорируя стоны умирающего Дарма. «Прикрыться им? Тьфу! С таким оружием нашли о чем думать!» «Но...» — договорить я не успел, за руку меня схватил Федор Степанович. Николай печально вздохнул. «Артем, я все понимаю, но спокойнее», — сказал маг. «Женщина бьет мужчину в такое место острым предметом только в одном случае. Спасение из плена не романтика, значится. Будь так добр, замолчи в тряпочку и не сболтни лишнего. Девочке и так несладко пришлось, хорошо?» «То есть ее...» — я запнулся. «Хорошо, понял, не буду». «Вот и отлично. Она, дама, на вид крепкая, выдержит, но лучше не провоцируй». «Так, поговорим потом», — бросил Николай, отвернувшись от мертвецов. «Артем, собери своих и пошли отсюда, пока еще не поздно. Раз Дарма у нас больше нет, надо торопиться». И мы поторопились, хотя, надо сказать, Оула была совершенно права. С автоматами волноваться было совершенно не о чем. Девушки, конечно, тут же расхватали копья и топоры, даже Реннарту сунули в руки комплект, но задействовать холодное оружие им так и не пришлось. Земляне без лишних вопросов расстреливали любого, кто двигался в их сторону с оружием, так что линовцы очень быстро сообразили, что к чему, а перепуганный часовой даже бросил лук на землю и открыл ворота. Дальше отступали в обратном порядке. Впереди девушки и Реннард, позади, следя за движением на стенах, земляне. Но стрелять в спину никто не решился. Положили мы никак не меньше 40 человек, по моим скромным подсчетам, точнее, положили не мы, а сотрудники департамента. На счету Равены был только один противник, а я даже флешки не задействовал. Так и остались лежать в кармане на будущее. Что характерно, сейчас я почему-то не испытывал сожаления, как тогда, в Унта. Ну да, устроили бойню. Да, зрелище было не из приятных. Скар убивает куда грязнее арбалета. Вместо чистенькой, аккуратно застрявшей в башке стрелы, мозги наружу и кровище, кровище. Даже тошнота к горлу подкатила. Но они, блин, сами виноваты. И все. И как-то очень просто оказалось воспринимать гибель этих 40 человек по моей вине. Ну, хотя бы потому, что моей вины тут не было. Никто их не просил нападать на хутор, похищать небезразличных мне людей и насиловать Оулу. Может, в чем-то она и права, расправившись таким образом с Дармом. Вполне возможно, что на ее месте я поступил бы так же. Черт с ними, с линовцами.